Глава восьмая. Ярослав. Чудом удается поймать малявку. Не хватало, чтобы она себе желудок набила пирогами, а компотом облилась. На упреки мамы, мол, ребенка нужно накормить, уверил, что его и в гостях неплохо накормят, а кулебяку можно поесть вечером. После небольшого спора удается отстоять свои позиции. Почти. Даша мама всунула в руку морковку, и та ей бодренько так хрустит. И когда тяну малявку в сторону машины, та, похрустывая, предъявляет мне. «Я в бассейн хочу. Ты вообще-то обещал?» «Обещания всегда выполняю», — отрезаю. «Но я не говорил, когда именно тебя пущу купаться». Видя нарастающую бурю возмущения на лице девочки, предлагаю. «Завтра приходи, когда хочешь, даже с утра. Хоть весь день купайся. Все равно буду мотаться по делам или в офисе засяду. Не сомневаюсь, что эта малявка найдет способ пробраться ко мне на территорию. Или моя мама ее впустит. А вообще, просто дверь у ворот оставлю открытой. Поселок охраняемый, кругом камеры, посторонних быть не должно. А если кто чужой и проберется на территорию, то дом закрыт. Да и мама, если что, может заметить неладное. Заодно за мелкой присмотрит, чтобы та чего не учудила. Жалко, что времени остается немного. Иначе бы заставил мелкую бежать переодеваться или заехал в магазин детской одежды. Увы, придется импровизировать на ходу. Когда садимся в машину, решаю уточнить у девочки один момент. «Твоя мама что-нибудь знает про нас?» Блин, так нелепо звучит этот вопрос. Хочется хлопнуть себя по лицу. «Все знает», — беззаботно отвечает Даша, разглядывая интерьер моего авто. «Что все?» — опешиваю я. «Что ты мой папа», — спокойно поясняет малявка, как само собой разумеющаяся и не требующая особого внимания. Я пытаюсь переварить услышанное. Получается плохо. Ее мама так просто ко всему отнеслась? Нормально, что появился мужик, притворяющийся папой дочки, и в гости непонятно к кому отпустила? Ее ничего не смутило? «И?» — уточняю я. Хочется подробностей. «Что она тебе по этому поводу сказала?» «Сказала, чтобы другим дядям я не доверяла». Девочка гладит руками по мягкой коже автомобильного дивана ладошками, а потом начинает подскакивать на нем, проверяя его прыгучесть. «А мне, значит, доверять можно?» — с сомнением произношу я. «Так ты же мой папа! Уже не помнишь?» Даже прыгать на диване перестает, вытаращивается на меня своими глазюками. «Да, как тут забудешь? Если я думал, что хотя бы дорога пройдет тихо, то я ошибался». Женя. Сердце бешено колотит. Что делать? К такой ситуации я была не готова. Ярослав меня узнал или нет? Вижу, как его фигура почти вплотную встает к стеклу. Он явно пытается рассмотреть, что происходит с этой стороны. Смотрю, как напарница надраивает окно у другой стены. «Катюш!» — подбегаю к ней. «Хочешь, поменяемся?» «С чего бы?» — подозрительно смотрит на меня. Потом на большие от пола до потолка окна, которыми занималась я. Зная, как местные работницы любят обсуждать живущих тут богатеньких красавчиков и представлять, как смогут таких поймать на крючок, выпаливаю. «Там Ярослав Гротов», — указываю на мужской силуэт. «Знаешь такого?» «Да ладно!» — удивляется та и мигом подбегает к моему окну, стирая щеткой часть пены. «И правда он!» — с восхищением заявляет она, начиная приветливо махать мужчине рукой. «Поверить не могу!» А я, наоборот, встаю так, чтобы меня не было видно. «Эх!» — вздыхает Катя. «Ушел!» Я тоже вздыхаю, но от облегчения. Вопрос, что Ярослав тут делает, не выходит из головы, как и показавшийся Дашин голос. Но тут скорее действительно показалось. Если бы дочка меня тут искала, то давно бы все здесь вверх дном перевернула и на уши дом поставила. Скорее всего, просто другая маленькая девочка. Точно, хозяйка этого дома упоминала, что сын привезет в гости внучку. Так Ярослав, догадываюсь я, и у него есть дочь? Чего? Переспрашивает Катя. Видимо, расслышала мое бормотание. Это я так про себя отмахиваюсь от нее. Но как? Откуда дочь? Ведь всех девушек, что к нему приходят с новостью о беременности, он... И помощница его тогда дала понять и доступно все объяснила. Ничего не понимаю. Может, ребенок от какой-то важной и влиятельной особы? Но про свадьбу такого человека, как Гротов, все бы давно знали. Со стороны кухни раздается голос хозяйки дома. «Вы уже пришли? Кулебяка почти готова. Компотик пока налить, вишневый». А ведь компот она могла моей Даше предлагать, сложись все иначе. Почему такая несправедливость? Пребывая в подобных размышлениях, удается завершить всю уборку. Гротов больше не объявлялся. А хозяйка, как-то проходя мимо, роняет вслух. «Так о доченьке всегда мечтала. А все мальчики, а тут...» Остальное услышать не удается. Странно. Такое ощущение, будто она о существовании внучки только узнала. Когда с Катей выходим из помещения, созваниваемся с Марианной Юрьевной, отчитаться и получить новый вызов. Но начальница строгим тоном просит меня подойти к ней на серьезный разговор. «А что такое?» — осторожно уточняю я. «Чувствую, разговор не несет ничего хорошего». «Это касается твоей дочки и тебя», — поясняет Марианна Юрьевна.